Ему уже 38, и у него трое детей, славные ребята, да и жена симпатичная. «А где же была она?» В голосе Саши слышалось явное неодобрение. «Она терпеть не может ходить по кабакам», — небрежно бросил Ксавье. «В Лондоне у него не было друга ближе Лайма Эллисона. Это был серьезный художник, но человек легкий, с фантастическим чувством юмора и страстью к розыгрышам и всевозможным проказам». «Это нетрудно понять», — сказала Саша. «Не думаю, что мне бы понравилось ходить по ресторанам с мужем, который публично раздевается и танцует со старушками». «Именно так мне и было сказано, когда я доставил его домой. Я еще уйти не успел, а он уже отрубился на диване. Мы с его женой пропустили по стаканчику, и я уехал. Она славная». «Надо думать, кто еще станет все это терпеть? Он не алкоголик?» Саша заговорила серьезно. Ее встревожил рассказ сына. «Вряд ли, чтобы этот Лайм мог быть подходящим другом для Ксавье. Чему он может его научить?» «Нет, не алкоголик», — рассмеялся Ксавье. «Просто он заскучал и заключил со мной пари, что если снимет брюки, никто этого и не заметит, по крайней мере, в течение часа». «Так никто и не замечал, пока его танцевать не потянуло». «Надеюсь, ты-то в штанах сидел?» Теперь Саша говорила как мать, и Ксавье рассмеялся. Он ее боготворил. «Успокойся, в штанах». «И Лайм обозвал меня трусом. Он сказал, что поднимет ставку вдвое, если я тоже разденусь, но я не поддался». «И на том спасибо, ты меня утешил». Она взглянула на часы. В 6 они должны были встретиться с Артуром, а сейчас уже 7:10. «Извини меня, Ксавье, но я уже 10 минут как должна быть дома. Меня папа ждет. А сразу после ужина мы едем за город, в Саутгемптон». «Я так и думал. На удачу позвонил». «И правильно сделал. Как выходные проводишь?» Она любила быть в курсе его дел, как и дел Татьяны, хотя та общалась с матерью реже. У дочери был тот период, когда хочется пошире расправить крылья. И она теперь чаще звонила отцу, чем матери. Саша не слышала ее с прошлой недели. «Да ничего особенного не запланировано. Погода у нас стоит гнусная. Я думал, может, поработаю немного». «Хорошо. Я в воскресенье лечу в Париж. Как доберусь, позвоню. Найдется время навестить меня на неделе?» «Не исключено. Вечером в воскресенье созвонимся. Удачных выходных. И папе привет передай». «Передам. Я тебя люблю. И скажи своему приятелю, чтобы в другой раз штанов не снимал. Вам еще повезло, что вас в участок не забрали. За нарушение общественного порядка. Неприличное поведение в общественном месте. Да просто за то, что слишком веселились». Она знала, что Ксавье умеет провести время. По-видимому, Лайм ему в этом не уступал. Она уже как-то о нем слышала от сына. Его друг хотел показать ей свои работы. Когда-нибудь она их посмотрит, хотя времени у нее никогда не хватает. Вечно куда-то надо бежать. А бывая в Лондоне, она едва успевает повидаться с теми художниками, кого уже представляет, и, конечно, с сыном. Она просила, чтобы Лайм прислал ей свои картины на слайдах, но он так и не удосужился этого сделать, из чего Саша заключила, что либо он не серьезен в своих намерениях, либо не чувствует себя готовым к показу. Как бы то ни было, судя по рассказу Ксавье, это какой-то экстраординарный тип. Таких среди ее клиентов уже было несколько, и Саша вовсе не жаждала пополнять эту коллекцию, каким бы интересным человеком его ни считал Ксавье. Куда легче было иметь дело с художниками серьезными, думающими о карьере и ведущими себя как взрослые люди. 40-летние балбесы, снимающие штаны на публике, одна главная боль. Уж без них она вполне обойдется. Созвонимся, Ксавье. Я тебе в Париж позвоню. Пока, мам. Бодро попрощался Ксавье и положил трубку. Саша улыбнулась и помчалась домой. И так уже Артуру пришлось ждать, а ей еще ужин готовить. Но поговорить с сыном было приятно. Она в спешке покидала галерею, на ходу прощаясь с сотрудниками, потом остановила такси и поехала домой, но мысли ее были с сыном. Артур ждал ее дома. Им хотелось поскорее уехать из города. В пятницу на дорогах всегда жуткие пробки. Правда, к тому времени, как они поужинают, машин будет поменьше.